Глава 22. Очередной снаряд разбился о щит, освещая помещение блиндажа. Поляк увидел освещенные бледным бирюзовым светом лица своих сослуживцев и... морды? Пятаки? Одним словом, рожи ксеносов. Они сидели здесь же, с абсолютным безразличием, наблюдая за происходящим. К своему удивлению, поляк хоть и косился на них иногда, но ощущал себя совершенно спокойно. Никакого страха или иных напрягов присутствие этих существ у него не вызывало. В этот момент один из хаоситов, морду которого покрывали неприглядные отростки, заметил внимание поляка. Землянин тут же напрягся, ощутив, что тот выходит на мыслесвязь. «Эти уроды бьют вслепую», — обратился он. «От бури ни навигация, ничего толком не работает». Судя по дернувшимся землянам, обратился он ко всем. К разговору подключился и другой ксенос. «Ну и что вслепую, болван?» Обратился он к первому. «Щит над городом — это гигантская мишень, мимо которой не промахнешься. Скоро его разобьют, и настанет наш черед». Поляк невольно глянул вперед, в узкое смотровое окно блиндажа. И блиндаж, и остальные укрепления находились у широкой магистрали, удобной для вторжения. Здесь была усиленная оборона, в которую включили и отряды землян. «По идее, они же не будут бить по нам, чтобы не уничтожить широкую трассу, да?» — задумался поляк. Хотя что-то подсказывало, что надеяться на это глупо. Он ни черта не понимал, а объяснять слишком много никто не спешил. Да и надо ли? Поляк с детства не блистал умом, но, что самое важное, понимал это. Зато он считал, что быстро вливается в обстановку. Это качество не подводило его раньше, не должно было подвести и сейчас. Ярчайшая вспышка ознаменовала особенно мощный удар по щиту. Разговор затих. Все наблюдали, как плазма растекается по щиту ровным круглым пятном. И также все увидели, как по поверхности щита расползается трещина. «Началось, парни!» — буркнул сидевший рядом Халк. Поляк еще понадеялся, что явное повреждение щита как-нибудь зарастет, но напрасно. Замерев на несколько секунд, трещина начала расходиться по всей поверхности, а сам щит замерцал, предрекая свой скорый конец. «Расходимся по...» Начал было Халк, но был прерван. Раздалось гулкое эхо. Вместе с ним поляк словил болезненное ощущение удара по ушам. На несколько мгновений он даже утратил связь с реальностью. «Черт!» — ругнулся он. «Че за херь?» Когда он повернулся к окну, то увидел, как все небо охватил фейерверк. Окончательно рассеявшись, щит опадал на город фиолетовыми искрами. Едва он был разрушен, как вверх ударило несколько светящихся конструктов. Ярко вспыхнув, они осветили весь небосвод. Тут же острый глаз поляка заметил высоко в буревых тучах темные силуэты правильных форм. Те двигались несколько беспорядочно, но явно приближались к городу. «Десантные платформы!» — отметил один из ксеносов. «Наконец-то начнется веселье!» Веселье действительно началось, но только в воздухе. Откуда-то со спины в небо ударил сдвоенный багровый луч. Рассекая пространство, он навелся на один из силуэтов в небе и прошелся по нему, буквально распиливая пополам. Платформа тут же загорелась и начала падать вниз. Уже через 20 секунд где-то за городом полыхнул сильный взрыв. Выстрел словно стал сигналом к началу перестрелки. Военачальники корпуса поняли, что десантные платформы обнаружены, а значит, молчать больше не имело смысла. Парящие в небе корабли озарились ответными выстрелами. Небо расчертили разноцветные линии и вспышки энергетического оружия. Где-то за спиной поляка раздались взрывы от прицельных ударов с воздуха. «Карсрахан!» — закричал на незнакомом, лающем языке один из ксеносов. Судя по торжествующим ноткам, он радовался, когда одна за другой платформы загорались и падали, оставляя в небе огненный шлейф. Размен был однозначно в пользу хаоситов. «Не обольщайся!» — произнес Халк. «Это они на убой погнали всяких дохляков! Самые опасные уроды еще выжидают!» Поляк лишь пожал плечами. Напряжение последних минут уже раздражало. Даже захотелось, чтобы поскорее начался бой, где мозги будут слишком заняты, чтобы о чем-то беспокоиться. И судьба будто услышала его. Почти незаметные черные силуэты Поляк сначала принял за ковровую бомбардировку. Они падали со стороны грави-платформ целыми гроздьями, разлетаясь по всей линии фронта и вглубь города. Прямо на глазах Поляка одна из таких штуковин, окутавшись тусклым свечением, затормозила у поверхности, после чего тяжеловесно рухнула вниз. Из вылетевших люков тут же полезли солдаты противника в узнаваемой технологической броне и при оружии. Один из ксеносов уже покинул защищенный блиндаж. На глазах у всех он окутался синей энергией и выстрелил в сторону капсулы конструктом в виде сгустка. Накрыв цель, сгусток окутал солдат врага облаком. Изнутри капсулы послышались истошные крики. Когда конструкт рассеялся, остался лишь изъеденный ржавчиной десантный модуль и кипящая слизь вместо людей. Картина жестокой и мгновенной расправы раззадорила других ксеносов. В отличие от них, Халк выглядел скорее озабоченным, чем радостным. «Так», — протянул он, осматривая сидящих в блиндаже солдат. Здесь находились ветераны и представленная к ним группа подкрепления Стеры. «Короче, парни!» — обратился он к Поляку и его напарникам. «Настал черед поработать и нам!» Десантные боты засевали округу даже не десятками, но уже сотнями. Несмотря на чудовищные потери, явное превосходство в количестве дало о себе знать. Солдаты корпуса потихоньку сбивались в группы, занимали позиции и уже начинали огрызаться. Всю округу охватила жестокая битва. «Будем работать на смежных территориях», — продолжил Халк. «По мере возможности я присмотрю за вами, но сами понимаете, не маленькие. Лучше сейчас надейтесь только на себя». К этому времени ксеносы уже покинули блиндаж, оставив землян и еще пару хаоситов для координации со штабом. Не став заставлять их ждать, вслед вышли и земляне. «Ну все», — подумал Поляк, ощущая, как его сердце забилось то ли в предвкушении, то ли от беспокойства. Они оказались под ночным небом чужого мира. Вокруг раздавалась какофония из криков, взрывов, гула энергетического оружия и эхо взрывов воздушного боя. Казалось, в воздухе разлился странный запах жестокости, смерти и безумия. Запах войны. Ветераны с Халком во главе уже на ускорении отошли в сторону и, кажется, успели кого-то отоварить парой навыков. Не стоило терять более времени и им. «Не спим!» — закричал Поляк. Минутное замешательство быстро прошло. В один миг все окутались персональными щитами. У Поляка защитного дара не было, зато имелся ценный артефакт. Приложив палец к запястью, он огладил алый камень на ремешке. Тут же поверх брони появилось тусклое алое свечение. «Пока нет ничего проблемного, работаем как обычно», — посмотрел он на напарников. Цель долго искать не пришлось. Один из десантных ботов пролетел над головами, невольно заставив пригнуться. Вспыхнув антигравитационным свечением, он чуть притормозил, после чего рухнул прямо в обгоревшее здание, заставив то окутаться облаками пыли. «Вперед!» — перешел на мысли речь Поляк. «Возьмем тепленькими!» На автомате, применив дар, он ощутил, как мускулы наливаются силой, а кожа покрывается каменной чешуей. Подав энергии в ноги, он ушел в рывок. Поляк обожал это ощущение. От скорости казалось, будто он парит над землей, словно птица. Одним ударом Он разнес завалы обрушившегося дома, расчищая себе путь внутрь руин. Изнутри руины были выжжены дотла. Взгляду мешала стена густой пыли. Не обращая на нее внимания, поляк перешел на тепловой спектр. Тут же он увидел след и сам десантный бот. Частично пробив пол, тот застрял между этажами. Отметив, что его товарищи уже зашли в здание, поляк мысленным импульсом скоординировал действия. После этого он первым рванул в атаку, ощущая, как адреналин расходится по венам. «Встряска вам не помешает!» — вспыхнула мысль в раззадоренном сознании. Используя силу рывка и силовых даров, поляк нанес мощнейший удар по десантной капсуле. По помещениям разлетелся звучный металлический гул. Пробив стену, бот рухнул на подземный этаж. Не желая терять инициативу, поляк рванул за ним. Послышались хлопки отстреливаемых люков. Тут же из одного появился силуэт врага. Землянин надеялся, что у него будет фора, чтобы атаковать первым, но, к сожалению, ошибся. Едва он увидел врага, как бирюзовый луч ударил в щит поляка. Сердце, замерев, пропустило удар. Однако щит артефакта выдержал, рассеяв энергию по своей поверхности. «Вот урод!» — подумал поляк. Чтобы ускориться, он оттолкнулся от выбоины в стене. И без того напряженные нервы натянулись, словно струны. Не обращая внимания на то, что он в шлеме, закричал поляк, желая подбодрить себя. Молнией он влетел в своего врага. Удар. Поляк ощутил, как его внутренности содрогнулись. Враг был непривычно тяжелым, и все же ценой неимоверных усилий землянин сбил его с ног. Повалившись вместе, они скатились с горы завалов куда-то вниз и еще глубже в катакомбы обрушенного здания. Оказавшись с противником лицом к лицу, поляк, наконец, смог его разглядеть. Взгляд сразу же скользнул по тяжелым обводам брони, за которыми прятались мощный экзоскелет и множество других систем. «Тяжелый пехотинец!» — тут же опознал он, вспомнив уроки по вооружению корпуса. «Надеюсь, без закалки!» Тяжелые пехотинцы были уже не жалкими ополченцами. Это была регулярная армия, состоящая из опытных и хорошо вооруженных воителей. Но хуже того, за выслугу они уже получали закалки, что поднимало их опасность на новый уровень. Дальше времени думать не оставалось. Поляк успел нанести два удара по шлему. Усиленные даром его кулаки могли пробивать танковую броню, однако защита врага выдержала. Наконец начал действовать и враг. Его доспех окутался разрядами энергии, заставляя поляка разорвать контакт. Однако напоследок он все же вырвал вспомогательную энергопушку, установленную на плече солдата. Попытавшись использовать дистанцию, тяжеловес вскинул энергетическую винтовку, но ее поляк выбил ударом ноги. Ощущения при этом были, будто он пнул стальную стену. «Точно какая-то укрепляющая закалка!» — подумал поляк. Затягивать бой было нельзя, ибо слишком много неприятных сюрпризов таила в себе тяжелая броня. Достав из-под сумка артефакт, землянин резким движением метнул его в лицо врага. Ударившись о броню, артефакт, похожий на стеклянный шарик, разлетелся на куски со звуком разбившейся лампочки. Доспеху это явно не понравилось. Только восстановившийся щит замигал, переживая неполадки. Момент дестабилизации был коротким, около пары секунд времени, но поляку этого хватило. Прыгнув вправо, он оттолкнулся от стены ногой, в один миг оказавшись за спиной врага. «Но сейчас я покажу тебе, что такое настоящая сила!» — подумал землянин. Он сконцентрировал всю энергию в своих руках. Схватившись правой за воротник, защищавший шею врага, он мощным рывком оторвал его вместе со спинными пластинами. Послышался треск разрываемой брони, сопровождающийся вспышками поврежденных механизмов. Взгляду открылась спина в нательном костюме. Не мудрствуя лукаво, поляк просто пробил ее кулаком и, потянув на себя, вырвал часть позвоночника. Раздался приглушенный из-за брони истошный крик противника. Желая поскорее закончить бой, поляк вторым ударом пробил ему затылок. «Ах, ух, а!» Только вздохнул он, как тело затопило волной эйфории. Поляк дернулся с непривычки. Он еще никогда не ощущал такого мощного прихода, как они называли это ощущение со служивцами. Однако, несмотря на обуявшие его чувства, он уже успел проверить свой отряд. Пока поляк боролся с самым сильным, товарищи с куда большей легкостью ликвидировали остальных десантников. У десантного бота аккуратно в ряд лежали убитые солдаты корпуса. Мельком оценив их, поляк понял, что ему, похоже, достался командир. Остальные были обычными ополченцами. «Пошли!» — махнул он рукой. «Оценим ситуацию!» Вместе они вылезли из подземного этажа и аккуратно выглянули из руин, в которых случилась их первая битва. «На дела», — произнес один из землян. Поляк мысленно подтвердил его правоту. Прошло всего несколько минут, а город уже был охвачен многочисленными стычками. Плотный десант вынудил хаоситов оставить передовые позиции, чтобы вычистить противников, чтобы те не добрались до портала. Мелкие бои охватили вообще все руины города. «Так!» — поляк начал оглядываться, ища ближайший очаг сопротивления, чтобы подключиться к масштабной войне. Именно в этот момент произошло нечто странное. «Эй, поляк!» — один из напарников показал рукой вверх. «Глянь-ка!» «Да вижу!» — хмыкнул сверх, который уже и сам смотрел туда же. Бой в небе не утихал ни на минуту. Сейчас все они стали свидетелями того, как аж несколько алых лучей бьют по особо гигантской гравиплатформе. Это был настоящий титан среди прочих. И, судя по увеличивающимся размерам, платформа быстро теряла высоту. «А не на нас ли она падает?» — сглотнув, спросил напарник. Поляк, как всегда, среагировал быстрее всех. «Бежим, мать вашу!» — прорычал он. Повернувшись, они рыбками вылетели из оконных проемов противоположной стороны. Смягчив приземление перекатом, поляк скатился с завала на дорожное покрытие и, вскочив, тут же снова набрал скорость. Его товарищи сделали то же самое. Мельком глянув назад, он увидел, что гигантская платформа треугольной формы быстро снижалась. Сейчас уже стало понятно, что эта махина величиной больше футбольного поля. Случайно или нет, но, судя по вектору, капитан этой махины рулил прямо на позиции хаоситов. Неудачниками оказались именно земляне, чьи силы были размещены в месте предполагаемой посадки. «Черт!» — вскрикнул он. «Этот ублюдок идет!» Бабах! Звук первого удара об землю разлетелся по округе настоящим рокотом дракона. Тяжесть удара была столь велика, что по земле прокатилась сейсмическая волна, едва не повалив землян на землю. Поймав равновесие, поляк повернулся и увидел, что платформа буквально стерла с лица земли несколько небоскребов. Упав на землю, она не развалилась сразу, но по инерции продолжила двигаться, оставляя после себя глубокий ров с отвалившимися кусками корпуса. И двигалось это все прямо на позиции землян. Беспокоиться о прочих хаоситах уже не было времени. Сейчас поляк должен был обеспечить выживание своего отряда. «Рассредоточиться!» — подал он всем ментальный приказ. Благодаря физической направленности боевиков, все они в темпе рассеялись по округе. Уже через несколько секунд руины, где они приняли первый бой, и все вокруг снесла махина, что размерами превосходила туристический лайнер. Грохот и скрежет заполнили всю округу, заглушив остальные звуки войны. Наконец, сила инерции иссякла. С душераздирающим скрипом платформа остановилась. Установилась тишина. Кажется, вся округа на время прекратила стычки, чтобы спастись от падающего с неба великана. Когда облака пыли чуть рассеялись, поляк смог осмотреться. В технологиях корпус порядка был хорош. Несмотря на тяжелый воздушный бой и падение, платформа лишь потеряла по ходу движения треть фюзеляжа. Основная же часть, помятая и изуродованная, осталась цельной. «Надеюсь, ублюдки внутри не выжили», — подумал поляк. Удар был такой силы, что весь экипаж должно было размазать по стенкам в мелкий фарш. Поляк вынырнул из какого-то кратера, где спрятался на момент катастрофы. Окинув взглядом округу, он ощутил, что все его бойцы выжили, а значит, свою задачу, как командир, он выполнил. Вскоре все его подчиненные сосредоточились ближе. У всех состояние было приличное. Только один рассадил руку о металлический каркас здания, когда прятался. Благо, у всех бойцов была регенерирующая слизь, полученная от Терры. «Ладно», — сказал поляк после оказания медпомощи. «Нам надо продолжить бой!» И правда, звук битвы возобновился. Оценив потери и залезав раны, обе стороны вновь вошли в стычку. Он хотел сказать что-то еще, как дыхание перехватило. Первое мгновение поляк даже не понял, в чем дело. Он еще никогда не встречался с врагом такой силы, чтобы потеряться от одного лишь его присутствия. А на вершине изуродованного остова платформы появился охваченный свечением силуэт. По какому-то велению судьбы, именно группа поляка попала в область внимания существа, чье сознание преодолело смертную суть в тяжелой закалке. «Хасидское отродье!» Два слова набатом прозвучали в голове поляка. Этого хватило, чтобы он упал на колени, ощущая, будто голову разрывает. Из глаз и ушей потекла кровь. Поляк понял, что его смерть наступит ровно в тот миг, который пожелает это существо, этот монстр. То ли гордость, то ли непокорность судьбе заставили его вскинуть голову, чтобы принять смерть без страха. В этот момент, к своему удивлению, он увидел, что прямо перед ним стоит черный силуэт, закрывающий его и других землян от страшного врага.